Рождество, Иоанна, Предтечи. Наконец наступило время, назначенное ангелом. И Елизавета, жена Захарии, родила сына. Как же обрадовались Захария и Елизавета, что Бог услышал молитву их. Теперь никто не попрекнет их тем, что Бог верно в наказание не дает им детей. Услышали родственники и соседи, что у Елизаветы родился сын, и пришли поздравить ее и радовались вместе с нею. В восьмой день следовало обрезать младенца и дать ему имя. Как назвать ребенка? Соседи и родственники говорят, назовите его Захарию. Нет, говорит Елизавета. Я хочу, чтоб назвали его Иоанном. Те говорят, что за охота тебе называть своего сына Иоанном. У вас в родне-то нет Иоанна. Назовите же его Захарию, как зовут отца. Лучше спросим отца. Ему, верно, приятно будет, если ребенка назовут в честь его Захарию. И стали знаками спрашивать Захарию, как бы он хотел назвать своего сына. Немой Захария спросил дощечку и написал на ней «Иоанн» — имя ему. Все удивились, но еще более удивились и даже испугались, когда Захария вдруг стал говорить. Как был рад Захария! У него родился сын! И сам он теперь владеет языком и может говорить, как прежде. И Захария исполнился Святого Духа и стал благодарить и благословлять Господа Бога и предсказывать о младенце, что он будет великим пророком и предтечью Господним. Все рассказывали друг другу о том, что у Захарии и Елизаветы на старости родился сын, и немой Захария стал опять говорить. Слух об этом пошел по всей иудейской земле. Все удивлялись, благодарили Бога и говорили, что будет из этого ребенка.